«Он водит тебя за нос», — сказал мне внутренний голос. «А ты и ведешься. На ласковые улыбочки, эти вот руки красивые, эти вот губы, ну и все остальное. Сейчас еще растечешься розовой лужицей и будешь моргать. И в смысле, ты уже растеклась? Ну, была ведь полиция!» — скулила розовая лужица. «Полиция ведь сказала, что это ничего такого! И документы все клиент прислал. Признай, ты просто психанула и возомнила о себе невесть что. А если Ливи была права? Если это действительно связано с... А ты вовсе и зря отмахнулась. У тебя что, на старости лет совсем инстинкт самосохранения выключился? Может быть, ты просто мечтаешь втайне вернуться в Амрау и жить положенную жизнь, и все эти 6 лет по чужим документам были совершенно зря? А? А, Кесса, ну-ка, так ты не стесняйся тогда, так и скажи. И давай тогда билеты сразу купим. Чего медлить? Собирай чемодан, да поехали. Вовсе даже ничего такого. Просто я уже взрослая девочка и различаю повышенную тревожность и здоровую картину мира. Пора прекращать все это и жить как все. Гулять с парнями, работать, планировать будущее и знать, что иногда вещи просто случаются. Нет в этом ни воли полуночи, ни злого умысла. Все так живут, Кесса. Все так живут. А если все будут в окно прыгать? У внутреннего голоса был голос мамы. И внутренний голос был, конечно, прав. Мне следовало быть в 1000 раз осмотрительнее. Но в Ардене, в его внимании, в его улыбке, в привычке вертеть в татуированных пальцах кончик рыжеватой косы, было что-то, из-за чего у меня отключался мозг. А может быть, что-то во мне настолько устало бояться, что совсем перестало различать, где паникерство, а где разумная предосторожность. Поэтому, пока внутренний голос истерил, семафорил и требовал устроить Ардену допрос с пристрастием, с проверкой всех возможных документов на водяные знаки, я, глупо улыбаясь, уже читала вводную лекцию по адгезивным свойствам материалов. Арден слушал внимательно и даже записывал. Но по задаваемым между делом вопросам было ясно, что его знания химии в лучшем случае фрагментарные. «Как вообще тебя зачислили на 3-й курс? Мы это 1.5 года учили». «Не знаю». Арден пожал плечами. «У меня были документы на перевод. Как-то там по ним сделали». «Да ничего страшного, нагоню как-нибудь. Ты ведь поможешь?» Я глядела на него с сомнением. Даже если он решил окучивать зажатую отличницу ради дополнительных занятий, план был не то чтобы обречен, но явно имел тенденцию к провалу, потому что Арден не понимал разницу между олигомерами и полимерами, и руки у него действительно росли не совсем откуда надо. Не из жопы, нет. Если ты долгие годы учишься сложным мелким жестам, так нужным заклинателям, у тебя, конечно, развивается потрясающая мелкая моторика. Арден мог двинуть мизинцем ровно так, как было нужно для какого-то из заклинаний, зато круглозубцами он чуть не отхватил себе полфаланги. Ладно, хоть почерк хороший. На том спасибо. Потерпев поражение на теоретическом поприще, я решила зайти с другой стороны. В конце концов, для того, чтобы делать, что нужно, не обязательно понимать, как оно все работает. Можно просто выучить, какой клей для чего подходит. Их всего в мастерской штук 15. Невелика проблема. Здесь Арден совсем расслабился и расхулиганился. Сманивал мою ладонь в свои пальцы и поглаживал, целовал, покусывал, а в какой-то момент заявил: «Ты такая серьезная!» И стоило бы, наверное, огрызнуться, но я покраснела, и, синхронно убедившись, что мастер Гаррис увлечена монографией, мы поцеловались. Было что-то в том, чтобы целоваться быстро, коротко, опасаясь быть увиденными. И мне, пожалуй, начинало нравиться. От его губ, от вкуса его дыхания, от тепла, от близости, от всего этого душераздирающего комплекса, ужасно глупых вещей, у меня ускорялось сердце и дурманился разум. Я вся делалась какая-то веселая и хмельная, будто оказалась вдруг в нужный момент в лучшем месте леса. И торопиться незачем, и идти некуда, потому что вот же оно, то самое, твое. Не нужно больше бежать, можно замереть вот здесь и остаться, раствориться в этих касаниях, покориться ощущениям и начать, наконец, жить. «Мы так ничего не выучим», — почти жалобно сказала я, с трудом от него отрываясь. «В очередной раз». «Бутераль фенольный», — невнятно сказал Арден. «В желтом тюбике. Какой-то из видов можно развести и бухнуть. Но лучше не надо». «Пожалуйста, не надо». «А ведь это еще только клеи», — рассеянно подумала я. «Страшно представить, что будет со смывками и очищающими пастами, мама дорогая». Так и занимались. Признаться честно, не слишком продуктивно. «Слушай», — Арден опять юлил. Я отказывалась складывать за него турмалиновый оберег, а ему, очевидно, это занятие не приносило особой радости. «А какие вогицы есть мастерские?» «Чтобы без клея? Никаких». «Да нет, вообще. Чтобы знать, куда стремиться. Ты же наверняка их все знаешь». «Ну, положим, не все». Тоже успела заскучать. Работа над амулетом продвигалась довольно медленно. И с готовностью отвлеклась на новую, чуть менее заумную лекцию. Огиц вырос при университете, и в нем не было ни промышленности, ни сельского хозяйства. Зато выпускники, не пожелавшие покидать город, создали здесь крупные профессиональные сообщества. Алхимики в основном работали чуть в стороне, через реку, где под стеклянным куполом зеленела большая оранжерея. А мастерские, расположенные прямо в городе, обеспечивали артефактами добрую половину кланов. Были здесь и крупные многолюдные мануфактуры, и узкоспециализированные заведения, и целых 3 экспериментальных лаборатории. И, конечно, бесчисленное множество частных мастеров. Например, мастер Абер по выходным арендует учабитый стол. Он делает потрясающие артефакты для бездонных сумок. Очень тонкая работа. 16 патентов. Стоят страшных денег. «А вот если мне нужно что-то такое штучное, куда обращаться?» «Смотря что. Лучше, конечно, найти мастера, который на чем-то таком специализируется. Скажем, все в той или иной степени умеют ремонтировать. Но Чабита в этом правда лучшее. А если никого такого нет, то, наверное, в лаборатории». «И как найти, кто специализируется?» Арден выглядел задумчивым и очень сосредоточенным. «Есть справочник в гильдии, но там по большей части ерунда понаписана. Здесь же все всех знают. Что тебе нужно?» Он тряхнул головой. «Мне?» «Да мне-то ничего. Просто подумал, что как артефактор я не очень, но, возможно, меня наймут где-то как заклинателя, судя по уровню местной лингвистики». Я покрутила идею так и эдак. «Может быть. Зайди в лаборатории. В белом журавле, по-моему, нет своего специалиста по словам. Они иногда сдельно нанимают из университета. Почему бы и нет?» И, увидев, как Арден просветлел лицом, спохватилась. «А твой наставник согласен, что это достаточно смещает горизонты?» Но Арден только фыркнул. «Я могу не пересказывать в подробностях». И подмигнул. Наконец, злосчастный оберег от проклятий был закончен. Вышел он кривоватый, и потери силы на одной из граней были гораздо выше допустимого. Но я решила, что мастер Кепмар сочтет результат удовлетворительным. «Погуляем завтра вечером», — предложил Арден, когда мы шагали к остановке. Как-то естественно получилось, что он держал меня за руку. «Можем заранее выбрать заведение побезопаснее». «Извини», — я смутилась. «Завтра никак, у меня уже планы. Может, вечером на неделе? Или ты опять будешь прогуливать?» «Ну, если на меня больше ничего не упадет». И мы засмеялись. Взрыватель, покушение. Подумать только, какие глупости. Даже в детективах пишут, что в первую очередь важен мотив. А тут такие сложности и ради чего? Повышенной тревожности у одной там слушательницы вечерних курсов. Бедный мастер Роден, должно быть, безудержно икает от всего того, в чем я его мысленно обвинила. Такие артефакты наверняка применяют в полиции, а это экспериментальная разработка. Клиент, наверное, не сам ее сделал, а привез сертифицировать. Но тут понадобился второй образец, и он решил восстановить уже взорванный. К тому же в стекле явно был красный перец, а Арден говорил только про черный. Совпадения. Просто совпадения, которые бывают в обычной жизни. Не такие уж и маловероятные, если подумать. Вдалеке показался трамвай. Он катился через снег. Цветной и рогатый. А мы стояли на улице, переплетая пальцы, и это было очень холодно и очень приятно. «Арден, ты ведь не стал бы мне врать, правда?» Он улыбнулся. «Конечно». Он взъерошил мне волосы ладонью. Покровительственный и какой-то нежный жест. «Конечно же, я не стал бы тебе врать». Трамвай, подняв облако мелкого снега, остановился. Мы коротко поцеловались. Я вскочила на ступеньки, и вагончик со звоном тронулся. Поправила шапку, накрутила прядь на палец. И долго смотрела, как фигура Ардена скрывается за поворотом. Конечно же, он мне врал. Был еще только ноябрь, а на улице зима, и запах осенней простуды совсем смыт морозной свежестью. Снег лежал обманчиво воздушный, хрустальный, и по нему плясали красуясь солнечные лучи. Молочный дым паровоза превращался во влажную изморось, оседая на первых вагонах белесой вуалью. Мягкое свечение заснеженных фонарей, такое открыточное, словно вот она, долгая ночь уже на пороге. Казалось, что сейчас еще минутка, и железнодорожный вокзал утонет в густых ультрамариновых сумерках. Небо загорится тысячами цветных огней, и с запада на восток побегут вереницы и воздушные призраки звери. Пока же звери не бегали. Перрон шумел и гомонил группой подростков из училища, и среди них возвышался, как печальный рыцарь, красноглазый пожилой двоедушник. Нам с Трис повезло, и группа оказалась в другом вагоне. Лунные никогда не спят, но проводят едва ли не треть суток на тонком плане. Колдуны регулярно посещают свои склепы, а двоедушники... Двоедушники иногда выбираются погулять, потому что без этого зверь болеет и чахнет. Первое время после побега я клялась себе больше никогда, никогда-никогда. Ни за что я не стану превращаться. Увы, даже в навеянном артефактом сне зверь оставался зверем, и понадобилось всего-то 11 недель, чтобы он начал буянить и прорываться наружу, ни о чем меня не спрашивая. Тогда я ненавидела его, ненавидела превращение и каждую вынужденную прогулку отбывала с такой тоской, словно гуляла не по лесу, а по каменному квадрату тюремного двора накануне расстрела. Потом, уже в Огице, постепенно смирилась. А когда Триса разошлась со своим Беркутом, мы стали выезжать с ней вместе. И это даже стало почти приятным. Сегодня, правда, Трис была неразговорчива. Поездка в кланы каждый раз надолго портила ей настроение. «Ну что?» — спросила она с мрачной решимостью, когда поезд, загудев, тронулся. Ты понюхала?» «Нет», — признала я. «Как-то не складывается». «Ну и зря. Сними эту свою пакость и понюхай. Мозги на место встанут. Ну или наоборот». В Огице многие двоедушники носили простые амулеты, подавляющие запахи. Без этого не так-то просто соблюдать местную новую мораль, запрещающую лишние контакты. Трис знала, что мой артефакт сложнее, но не знала, насколько, потому что иначе даже такая нигилистка, как Трис, пожалуй, перестала бы со мной здороваться. Не хочу я его нюхать. Что, не знаешь, что расстроит тебя больше? Ну, тебя. Трис откинулась на сиденье. За окном мелькала темная рябь реки. Течение здесь было быстрым, а русло глубоким. В самые суровые зимы змеица все-таки замерзала, и тогда по реке ходили туда-сюда забавные шумные пароходики с металлическими носами, со скрежетом, вспарывающими ледяной панцирь. «Конрад все такой же мерзкий», — сказала Трис, когда мимо пронеслась стелла с названием города. «Просто невыносимый. Хочешь глянуть?» Это был риторический вопрос. Она уже протягивала мне фотокарточку. Они и правда смешно смотрелись вместе. Ради кланов, богатого белокаменного дома и вот этого палисадника, засаженного голубой елью, Трис была в платье. Длинном, сиреневом, нежном и совершенно ей неподходящем. На голове у нее красовался некий головной убор из мелких металлических цепочек. Трис, тонкокостная, как все птицы. Здесь она была наряжена и накрашена, как романтичная барышня, и все равно выглядела на все свои 24. Конрад с лета не изменился. Такой же сутулый дрыщ, слишком быстро вымахавший вверх и пока не сумевший к этому привыкнуть. Трис называла его прыщавым, но на фото этого не было видно. Зато наметились скудные дурацкие усы, которые мальчику следовало бы сбрить, чтобы не позориться. Та еще, конечно, парочка. Но не это было плохо. Хуже всего здесь были лица. Конрад смотрел прямо в камеру подростковым взглядом темного властелина и победителя по жизни. А Трис смотрела только на него глазами бесконечно влюбленной женщины, весь мир, который померк на фоне того самого мужчины. «Отвратительно», — сказала я, потому что это было ровно то, что Трис хотела от меня услышать. Как-то раз Ливи сказала: «Не нравится? Не езди. Нашла себе тоже проблему». И тогда они с Трис кошмарно поссорились. После этого Трис никогда больше не разговаривала о Конраде, когда мы были все вместе. «Жуть, да?» Я кивнула и протянула ей карточку, и Трис спрятала ее обратно в кошелек. В Огице она не носила платьев, только штаны, фланелевые рубашки в клетку, жилеты мужского кроя, летом тяжелые ботинки, которыми можно убивать. Она даже стриглась по-мальчишески, и ей ужасно это шло. Наверное, на нее и натянули ту штуку из цепочек, чтобы скрыть отсутствие девичьей гордости косы. Он предложил мне ему отсосать. «Доверительно», — сказала Трис, и меня передернуло. Дяденька, сидевший в полупустом вагоне неподалеку от нас, тихонько крякнул и спрятался в газету. И, видит полуночь, я почти согласилась. Как подумаю, блевать тянет. «Вот скотина! Какое еще отсосать?» «Ну...» — Трис хмыкнула. «Я буду думать, что это он так пошутил». «Бррр, полуночь, какая гадость!» «Я приезжаю каждый раз». Трис смотрела в окно, и ее голос звучал глухо. «И каждый раз думаю. Но вот сейчас-то я ему объясню, что я другая, что мне нравится в Огице, что я хочу однажды открыть аптеку. А потом я его чую, и все. И ничего не надо, кроме того, чтобы он мне улыбнулся. Потом я, обливаясь слезами, уезжаю. В поезде трезвею И прям так и хочется под этот же поезд и кинуться. Каждый раз после таких поездок Трис становилась мрачной и неуживчивой. Это длилось неделями, и даже если она не сообщала нам об отъезде, мы все равно понимали сразу же, как только ее видели. Я знала, что она каждый раз боится не вернуться. Нескольких часов достаточно, чтобы пропитаться запахом пары, этой отравой, и изо всех сил оттягивать разрыв. К счастью для Трис, родители Конрада считали, что присутствие пары будет отвлекать мальчика от учебы, и провожали ее на вокзал. Я знала, что она ненавидит все это и все равно ездит, потому что Конрад — волчонок, и, хуже того, его отец — волк. И это он оплачивает ей жилье и возможность уйти из аспирантуры в академический отпуск, и врачей ее матери, и хорошую школу для сестер. Наверное, поэтому Трис ничего не планировала. Просто ждала, что, может быть, Конрад повзрослеет, и она сможет его полюбить. Или не сможет. Но запах затуманит сознание достаточно, чтобы это не было важно. Еще я знала, что Трис отчаянно верит, будто бы у двоедушников может быть не одна пара, а несколько. Поэтому нюхает всех, кого видит. А еще ужасно мне завидует, потому что я все-таки уехала, а она не смогла. «Так что знаешь, Кес?» Она сказала это вдруг, продолжая давно позабытый разговор, и снова замолчала. «Может, и не надо тебе его нюхать?» Двоедушники говорят, запах пары ни с чем нельзя перепутать. Пара становится твоей судьбой, разделенной на двоих дорогой. Ее жизнь — продолжение твоей, а ты сам растворяешься в ней и в вашем чувстве. Пара пахнет домом, какого у тебя никогда не было. Пара пахнет несбывшейся мечтой. Нарой, в которой ты пережидаешь дождь, прелой листвой древнего леса, огнями святилища полуночи, где связали ваши судьбы. Ты состоишь из этого запаха, чужого и такого родного, пронзительного и почти неощутимого, ввинчивающегося в легкие и уютно свернувшегося в горле. Он пьянит, и хмельной дух наполняет счастьем и желанием быть. Истинная пара дана тебе полуночью. Это великий дар, такой же, как предназначенная тебе судьба. Отныне и навек ты не одинок на своей дороге. Ты проходишь ее, держась с кем-то за руки. И заодно это ты должен быть благодарен. Пара пахнет лучшими запахами, так говорят двоедушники. Пара пахнет всем тем, что ты так счастлив учуять, что почти боишься встретить это на самом деле. Для меня это был запах волчьего лыка, запах манка над болотным бочагом, запах мха на кладбищенских арках. Это был запах смерти. Мы вышли в Красильщиках, на второй пригородной станции. Между ней и рекой громоздилась махина завода. Здесь, как ясно из названия, алхимики создавали красители. Их потом разливали в тюбики, банки и бочки и отправляли кораблями. Это было одно из двух крупнейших предприятий Огица, и оно даже обросло кое-какой собственной инфраструктурой. Но двоедушники любили красильщики совсем за иное. По другую сторону от станции был крошечный дачный поселок, а за ним пустое поле и молодой лес с довольно бедным пролеском. Самое то для приятных воскресных прогулок. Подростки во главе с Красноглазым вышли здесь же, и Трис успела скривиться, но оказалось, что их ждал автобус. Погрузились с шумом, с гомоном. Автобус запыхтел темным дымом и уехал. А мы пошли по дорожке к дачам. К крайнему дому предприимчивый владелец, видимо, устав от бесконечных голых задниц в своих кустах, пристроил нечто вроде общественных раздевалок. За весьма скромную плату здесь можно было на пару часов арендовать ящик для вещей и крючок для куртки. Пахло плюшками с корицей. Кто-то болтал, звучал глухой из-за перегородок смех. Даже Трис понемногу расслаблялась. Я стянула платье и белье, сложила, завернула в ткань тяжелый круг артефакта. Зажмурилась, переступила босыми ногами по холодным плитам пола. Вдох, выдох. «Ну что, красавица, просыпаемся?» Звать сложно, словно туман заклинания не только усыпляет, но и гасит любые звуки. Зверь недовольно повел ушами и глубже зарылся носом в лапы. Я позвала снова, дернула за светлые усы, и ласка, наконец, открыла черные глаза-бусинки, глянула на меня гневливо. Говорят, ласки никогда не бывают довольны. Вот и моя уже сменила шубку на роскошную белую, осмотрела так, будто я ее раздела до нитки. Ласка зевнула. Я поманила ее жестом, и она, лениво потянувшись, прыгнула, наконец, в меня. На какую-то секунду наши тела соприкоснулись. Мои пальцы и ее цепкие лапы. Моя сухая от работы с растворами кожа и ее мягкий мех. А потом мы прошли друг через друга, и она соскочила на каменный пол, а я осталась в тихом тумане. Галка Трис, конечно же, она обернулась быстрее меня, испытывающе склонила голову, а потом оглушительно гаркнула. Дать зверю волю — это как смотреть экспериментальное кино в большом гулком зале. Примерно так я видела бы мир, если бы легла на пол, надела очки, резко усиливающие контраст цветов, поверх очков взяла бы снайперский бинокль, а вдобавок еще нацепила вдовью вуаль на манер шор для лошади. Ласка — мелкий зверек, в несколько раз меньше домашней кошки. Крыса-переросток, как шутил мой брат. Но смешно сказать, я внутри крошечной ласки чувствую себя человечком на фоне корабля. Песчинкой, искрой разума, точкой, в которую сжата я, а вокруг воздух, вокруг пустота. Я чуяла, как запах плюшек щекочет звериный нос, а за ним приходит лавина других, новых запахов. Я чувствовала, как холодит подушечки лап пол, но все это было как-то далеко, не по-настоящему, не со мной. Ласка легкими прыжками добежала до дверей, пролезла под рядом шерстяных занавесок, закрывающих дверной проем, нырнула в сугроб. Застряла в нем, повертела хвостом, замолотила лапами. Я села в туман, обхватила колени руками. Мне не было ни холодно, ни стыдно, хотя, в общем-то, я терпеть не могу быть голой, от любого сквозняка мгновенно покрываюсь гусиной кожей. Но здесь было хорошо. Зверь резвился в снегу, походя сощерился на какую-то чужую белку, проследил, как галка наворачивает в небе неуклюжие круги. Шум близкого леса убаюкивал. Под снегом слышалось мирное дыхание ленивых мышей, где-то пискнула синица. Это был живой, яркий, полный звуков и запахов мир, и ласка давно тосковала по чему-то такому. Это ее мир, не мой. Это она хочет скакать и охотиться ради забавы. А я устала от всего этого. И от разговоров про пары, и от судьбы, и от полуночи. И я ужасно устала быть человеком. И пока она там, я могу, наконец, им не быть. Туман кружился. Уютный, мягкий, дурманящий запахами. Его завихрения складывались в какие-то образы, за которыми мне никак не удавалось разглядеть цельные картины. Меня качало, как на волнах. В голове мутилось, а туман обнимал меня, и это было так хорошо. «Я закрою глаза только на минутку», — пообещала себе я. «Они приезжают вдвоем. Если бы я не знала, я бы приняла их за кошек». Такие же точеные, ленивые движения, пропитанные вальяжной грацией. Одна уже почти седая, желтоглазая, одета богато. Вторая лет на 5 меня старше, в штанах и с пистолетом. Обе обвешаны артефактами, так что озоновый запах лезет в нос. У обеих на груди под воротником крупные кованные знаки с волчьей головой. Папа склоняет перед ними голову, а мама суетится и от этого проливает чай мимо чашки. Гости смотрят снисходительно. Я стою в центре комнаты и не знаю, куда от них скрыться. «Принято думать», — говорит мне старшая певуча, когда дежурные приветствия произнесены и родители оставляют меня с ними наедине, что ласка — милая, симпатичная зверушка, нечто вроде котенка. Но знаешь ли ты, что ласка способна задушить гуся и отбиться от коршуна? Правит лошадьми и частенько убивает для развлечения. Я молчу. У меня никогда не было знакомых ласок. Я знаю медведей и оленей, енотов и выдр, бобров и куриц, много белок, 2 лосей и даже 1 рыбу. Но вот ласок никогда толком не видела. У нас в Амрау их никто не ловил. И в книгах, что я читала, в большой сотне зверей ласок тоже не было. «Это ошибка», — говорю я, и сама слышу, как жалко это звучит. «Я думала, это мышь». Младшая заливисто смеется. «Полуночь никогда не ошибается, милая. Ты выбрала свою судьбу. Твоя судьба выбрала тебя. Тебе не о чем беспокоиться. Мы научим тебя быть лаской. Это почет в кланах. Это влияние. Это яркая жизнь, полная приключений». У меня сухо во рту. «Каких еще?» Я сглатываю. «Приключений». «Ласки созданы для секретов», — говорит старшая. «Тех секретов, за которые убивают», — подсказывает младшая и подмигивает мне. «Я не хочу никого убивать, и никаких секретов тоже не хочу. И чтобы они приезжали, я не хотела. Я хочу учиться на артефактора», — говорю я. «Разве нельзя?» «Конечно, можно», — она морщится. «Но зачем? Была бы ты вороном, тогда, конечно. Но полуночь высветила для тебя другую дорогу. Мы служим волкам, участвуем в самых крупных событиях и делаем большое дело. Мы — тень за волчьим советом. Неужели же ты никогда не мечтала о могуществе? Вот оно, прямо перед тобой». «Ты особенная, милая, у тебя яркая судьба. Зачем тебе прозябать в этой дыре?» «Ласку не ловят трусливые мыши», — младшая всплескивает руками. «Это судьба для хитрых, ловких, сильных. Мы думаем быстро, делаем смело. И ты такая, как мы». У меня дрожат руки. Я хочу, чтобы они, быстрые, смелые, хитрые, поскорее уехали. Я та самая трусливая мышь, которых они, очевидно, презирают. Я привыкла быть маленькой. Мне ничего этого не надо. Ни могущества, ни приключений, ни яркой судьбы. «Я понимаю», — старшая ласка улыбается мне покровительственно, а потом берет мою руку в свою холеную цепкую ладонь, и я замираю. «Ты пока не веришь, что тебе можно думать о чем-то большом. Это даже хорошо. Скромность украшает. Я тоже боялась уехать от материнской юбки, но где бы я была, если бы не уехала? А сейчас я тень второго советника и хранительница волчьей короны. Я стою между кланами и бездной. Кажется, я что-то произношу. Она о чем-то меня спрашивает, и мы почему-то говорим о мечтах и амбициях, о красивой жизни и о том, чего я хочу. Я мечтала, может быть, поймать тонконогую серну, как Ара. Но мышь тоже была бы ничего. Мыши домовитые, запасливые. У мышей тепло и спокойно. Я мечтала, может быть, об уютном доме, о своей мастерской, мастерить погодные артефакты и чтобы моя пара оказалась журавлем. Но училища и синицы было бы вполне достаточно. Сейчас я хочу исчезнуть, и оттого отвечаю не впопад. «Мы будем в Амрау до конца праздников», — наконец говорит старшая. «Это еще 2 дня», — подсказывает младшая. «Ты можешь поступить правильно и уехать с нами, а можешь, конечно, остаться. Однажды твоя дорога все равно приведет тебя к ласкам. Но время уже будет утеряно». Она скорбно качает головой, а потом приподнимает пальцами мой подбородок и заглядывает в глаза. «Подумай». «Кесса! Кесса!» Звуки доносились до меня смутно, как через вату. «Кесса! Ты там сдохла, что ли?» Меня тряхнуло да так, что зубы больно стукнулись друг о друга. Я кое-как разлепила глаза. Вокруг было белым-бело, туманно, сонно, холодно. Я обняла себя руками, уткнулась носом в голые колени, отогреваясь дыханием. Я посижу так совсем немного, совсем чуть-чуть. Место, где я сидела, снова затрясло, как будто шкатулку со мной швырнули вниз по лестнице. Хвататься не за что, и я, неуклюже взмахнув руками, упала, больно ударившись копчиком. Пол был такой холодный, что жег кожу. «Слушай, подруга, это ни хера не смешно. Ты грибов, что ли, объелась?» Голова раскалывалась, во рту поселился металлический привкус. Я потрогала пальцами нос и с удивлением обнаружила на них густую, как гуашь, грязно-черную кровь, смешанную со снегом. «Снег? Откуда на моем лице снег?» Я смотрела на свои пальцы, моргая, а снег все падал и падал, и снежинки, вальсируя, медленно опускались на мою ладонь. Я проследила за ними жестом и поняла, что снег идет у меня из глаз. Почему-то это совсем меня не удивило. Снег из глаз. Право слово, совершенно обычное дело. Бывают же из глаз искры, не правда ли? «Кесса! Кесса, посмотри на меня!» «Да хватит же так орать! Хочешь общаться, так не сиди в тумане, тупица!» Так я хотела ответить, но получился только сдавленный хрип. «Кажется, со мной действительно что-то не так. Я простыла? Заболела?» «Но это же не повод действительно припереться в мой туман, как к себе домой, и здесь верещать. Я ведь не одета!» «Но как же здесь полуночь холодно!» Я стиснула стучащие зубы и кое-как поднялась на ноги. Вокруг, куда ни глянь, морозный туман. Снег катился по моим щекам, протапливал дорожки по коже, мешался с кровью. Кровь лилась из носа липким потоком и была почему-то не красной, а буро-черной с прозеленью. С чего я вообще взяла, что кровь должна быть красной? Может быть, мне это приснилось? Нет. Нет, мне снилось что-то хорошее. Там было тепло. Там пахло домом и можжевельником. «Да кесса же!» Я сощурилась. Огляделась, но так и не нашла крикливую гостью. «Ты кто?» Слова вылетели из моего рта 2 темнокрылыми птицами. Они кружили над головой и оглушительно чирикали, и от них недовольно отстранялся уютный туман. И тут я, наконец, вспомнила. Прогулка. Трис. Ласка. Видимо, у меня проблемы с контролем. Такое иногда случается с молодыми двоедушниками, именно поэтому первые обороты советуют проходить под присмотром наставника. Лучше со зверем того же вида. Первые месяцы после охоты — мы с Лаской были наоборот, практически командой мечты. Видимо, подростковые проблемы решили догнать меня сейчас. Я нахмурилась. с трудом выуживая из памяти упражнения, которым меня учили в детстве, что-то там про дыхание. Нет, это не очень сейчас актуально. Расфокусировать зрение? Мысленно вставить свои руки в звериные лапы? Как же там это делается? Все это далось мне с большим напряжением, и все же я кое-как вытянулась ниточкой к звериным когтям и поняла, что бессмысленно молочу лапами по воздуху. Распахнула глаза. Там, за туманом, были снег, разлапистые елки и перепуганное лицо Трис. «Кесса! Кесса! Моргни, если ты меня слышишь!» Это было непросто. В ласке обнаружилось много-много непривычных, сложно устроенных мышц. Я протянула руки к ее глазам и с усилием притянула друг к другу веки. «Охренеть, конечно! Тебя перекосило!» пробормотала Трис и ощутимо расслабилась. «Так, дорогая, смотри, я тебя выпускаю, и я приперла тебе шмотки, чтоб ты знала, ты вообще меня не заслуживаешь». Мир несколько раз перевернулся. Судя по всему, Трис заковала ласку в какие-то чары, а теперь отпустила. С заклинаниями у нее всегда было не очень, поэтому стоит обрадоваться, что мне не оторвало лапы. Плюх! Эта мягкая тушка стекла сползла на снег. Ласка удивленно повела носом и обернулась ко мне. Зрение раздвоилось. Я смотрела ее глазами и в ее глаза. «Ну, давай!» — прохрипела я. «Ты же знаешь, что там я главная!» «Тоже мне разглавнилась», — могла бы сказать ласка. Но вместо этого она тихонько тявкнула и прыгнула в меня. На какое-то мгновение наши тела соприкоснулись, а потом меня болезненно резко выдернуло на снег. Несколько мгновений я сидела на снегу, держась за раскалывающуюся голову, и мысленно пересчитывала свои ноги. В сознании почему-то все никак не укладывалось, что их две. При этом я не смогла бы сказать, сколько их должно быть. «Выглядишь просто кошмарно», — заявила Трис и кинула в меня что-то мягкое. Оно ударилось в лицо и упало мне на колени. «Одевайся, дура, жопу застудишь». Трусы. Это были трусы. Обычные такие светленькие, в цветочек. «Вроде мои». «Ох!» — простонала я. Жопе реально было холодно. Жопа сидела в сугробе и была, кажется, глубоко этим шокирована. Я кое-как, стуча зубами и с силой опираясь на Трис, отряхнулась от снега, натянула на себя одежду и сунула артефакт в карман. Влажная подмороженная кожа отзывалась на прикосновение болью. На ноги подруга пожертвовала мне вторую пару носков, и в сапоги они влезли с трудом. Зато дополнительный платок пришелся очень кстати. В лесу уже густели кисельные сумерки. Мы сидели, Трис на аккуратно отряхнутом бревне, я прямо в сугробе, на крошечной, свободной от леса проплешине. Почти ровный круг, совсем небольшой, с почерневшим пнем в центре. Видимо, здесь, в дерево, ударила молния. Снег был утоптан сапогами Трис. Среди ее следов множество мелких цепочек, оставленных крошечными лапками. Вокруг пня широким кругом были разложены окровавленные тельца мышей. Меня замутило, но я все же заставила себя присмотреться. Ласка не жрала мышей? Нет. Либо делала это где-то в другом месте. Она перегрызала им горло, разрывала шкуры, отрывала лапы и хвосты и раскидывала коченеющие трупы жутковатым натюрмортом. Снег был пропитан мышиной кровью. «Что-то ты разбушевалась, мать!» Нарочито легко, сказала Трис, картинно цокнула и покачала головой. «Мы и нашли-то тебя с трудом!» Ты тут до рассвета собиралась дрыхнуть? И драться с моей Галкой было вообще не обязательно. Извини. прохрипела я. «Ай, проехали!» Я тупо смотрела прямо перед собой. Во рту засел металлический привкус, терпкий и тошнотворный, и я отчаянно надеялась, что это не вкус мышиной требухи. Кое-как умылась снегом. Кровь из носа текла обычная, красная. «Готово? Нам бы поторопиться, чтобы успеть на поезд. Я сожрала бы чего-нибудь». Вот что-что, а есть я точно не хотела. Мне вообще казалось, что я сделаюсь теперь убежденной вегетарианкой. Но я все равно кивнула. Интересно, когда бы я очнулась, если бы не Трис? И как бы я выбралась из леса, по всем этим сугробам и холоду, голая и не в себе? Это и так оказалось не слишком просто. Мы возвращались по следам. Они шли ровной строчкой, словно Трис точно знала, куда ей идти. Наверное, так оно и было. Она могла сперва найти меня галкой, а потом обратиться и переодеться, чтобы вернуться ко мне человеком. Она упоминала, кажется, что Ласка пыталась драться. Когда мы вышли к поселку, совсем стемнело. По полю носились, поднимая снежные клубы, два молодых оленя. В длинном павильоне с раздевалками горели теплые редкие окна. «Мне все время кажется, что за мной наблюдают», — тихо пожаловалась я. «Как будто бы взгляд жжет спину». «Радоваться надо», — проворчала Трис. Но было как-то нерадостно. Вечерний поезд мы все-таки пропустили. Сидели на перроне и ждали ночной, которым возвращалась с производства в город последняя смена. Трис купила в ларьке жирный беляш в промасленном бумажном свертке и жевала его, урча и вытирая пальцы снегом. Она ничего не говорила и не читала мне нотации, как стала бы делать Ливи, и за это, и за все остальное я была ужасно ей благодарна. «Ничего не хочешь мне сказать?» — пытливо спросила Трис, когда мы, наконец, сели в поезд. И я покачала головой. Ночью мне снились кошмары. В них я снова и снова убегала от оскаленной, наполненной пеной лисьей пасти. Ныряла в ледяную воду, тонула, плыла. Потом опять бежала, потом почему-то разрывала в кровавую кашу мышей, а затем желтые зубы смыкались на моей шее. Белое пятно стрелка между залитыми кровью глазами. Моя бурая кровь, заливающая темно-рыжую шерсть. Брызги, пачкающие роскошный светлый мех на груди. Хруст. Это ломаются мои кости. Я не просыпалась с криком уже лет 5. Все это давно уже пройдено, но надо же, ничего не забыла. Но надо же, каждый раз оказывается как первый. Утром долго сидела, обхватив голову руками и понемногу раскачиваясь. Горьковатый привкус крови так и не вымылся с языка. Наконец, решилась. Стянула с шеи перекрученный шнурок, погладила толстый медный круг, покрытый вязью слов. Узор метеоритного железа загадочно мигал, играя бликами. Капля ртути тягучей волной омывала свою стеклянную тюрьму. Промасленная деревянная бусина пахла чем-то травным, лесным. Я проколола палец левой руки и долго давила подушечку, пока темная кровь не собралась в горошину. Капнула. «Возьми мою кровь, чтобы связь уснула и забылась, чтобы написанную дорогу заволокло туманом, чтобы я стала свободна от всего, что придумано для меня. Чтобы...» Слова во мне давно проникли друг в друга, перемешались, склеились в единую цепь намерения и чувства. Я услышала, как Ласка тихонько пискнула, недовольная. На секунду мы посмотрели друг другу в глаза. В ее пугливая растерянность, в моих усталая жесткость. Она склонила мордочку и спрятала нос в лапах, и снотворный туман затопил ее белую шерсть. Каждый раз в такие моменты мне почти ее жалко. Я знаю, как любой зверь, Она хочет другого. Она хочет воплощаться. Она хочет участвовать. Она хочет разделить со мной жизнь, все события и все мои порывы. И, наверное, ей давно надоело спать. С другой стороны, никто не заставлял ее попасться мне. Я-то обозналась, а она могла бы выбрать кого-то другого, не так ли? Оскалиться, зашипеть, метнуться хищной молнией и не даться мне в руки. От этого всем стало бы лучше. В Огитце многие пользуются амулетами. Их приносили иногда и в мастерскую Чабиты, и мне приходилось их чистить. Они обычно довольно простые. Из гагата вытачивают гладкие кольца и покрывают знаками, иногда добавляя бусину окаменевшего дерева. Двоедушники носят их на плотном шнурке на шее, а кое-кто даже вместо серег. Эти амулеты никого не усыпляют, нет. Они лишь немного ослабляют запахи. Артефакторы, говорят, разжижают воздух. Что там с воздухом, я, честно говоря, не очень понимаю, но знаю, что так двоедушники слышат чужие запахи приглушенно, а их собственный запах становится мягче и ненавязчивее. Ни одну лисицу не обмануть такой поделкой. Лисы делят запахи на тебя человека, тебя зверя и тебя их обоих. Могут вынюхать на столичном железнодорожном вокзале пассажира, который был здесь вчера, и различают такие оттенки, которые не подвластны мне даже теоретически. Нет смысла прятаться от лисы. Она все равно найдет тебя, где бы ты ни был. Другое дело, если лисе будет нечего искать. Я бежала поздним вечером, в праздничный день. Это давало мне кое-какую фору. У меня было никак не меньше 12 часов до того, как родители меня хватятся. Конечно, они не сразу поняли бы, что я ушла далеко. Могли бы решить, что я побежала к девчонкам, или опять кукую в кладбищенском лесу, или спряталась в мастерской. Мама всерьез заволновалась бы к вечеру, и только утром папа обратился бы в полицию. Около полутора суток. Около полутора суток, чтобы исчезнуть насовсем. Я была тогда, ну, здорово не в себе. В крови плескался такой коктейль из паники и адреналина, что всякая река была мне не то что по колено, по щиколотку. Я забрала деньги не только из своего приданого, но и из кошеля, который готовили для Ары. Я украла материалы у наставницы. Я работала с ртутью без тяги и даже без респиратора. Я склоняла слова, как придется, и откатом от неумелых заклинаний мне чуть не вышибло мозги. Первый артефакт был раза в 4 тяжелее сегодняшнего, весь корявый и неопрятный, но он работал. Мой человеческий запах, смешиваясь с чарами, погружал зверя в сон, и вместе со зверем засыпали и его запах, и его нюх. Я долго шла по воде, а потом вытащила из чемодана чужую одежду, вымылась в снегу и натерла пальцы пахучей кедровой корой. Потом бегала несколько месяцев, случайно выбирая маршрут, сменила документы и прожила в столице почти полгода, чтобы убедиться, они действительно потеряли мой след. Смешно. Но сейчас я даже не могу толком оценить, сложно ли это было. Звучит вроде как не очень. Или наоборот, чересчур. Первый год свободы превратился в моей памяти в переваренную кашу на воде, из тех, в которых, как в клейстере, застревает стаймя ложка. И невозможно понять, из чего вообще она сделана. Тогда ласка тоже вредничала. Однажды еще до Огитца я вообще очнулась в 20 километрах от города, в вонючей норе и на птичьих трупах. К счастью, было лето, и я кое-как смогла добраться обратно. Но чем дальше, тем слабее она становилась, и тем гуще был окружающий ее туман. Однажды, должно быть, мой зверь уснет насовсем и утонет в этой молочной дымке. Я надеюсь, что тогда ласка снова станет воздушным призраком и побежит вслед за колесницей полуночи через чернильное небо, горящее тысячами огней. Я надеюсь, что для нее тогда снова начнется охота, и кто-то другой, не я, свяжет с ней свою судьбу. Тогда я перестану быть двоедушницей, и моя дорога станет, наконец, из далекого, тоскливого, несбывшегося воспоминанием. Это будет больно, я знаю. Это будет страшно, потому что кто ты такой? Лунный без имени, колдун без рода, двоедушник без судьбы. И все равно я отчаянно жду, потому что только это и будет свободой. В понедельник Чабита сердилась и загоняла всех так, что все эти философские глупости вылетели из головы. Отдавали на чистку погодник. И где же он? Вот, а почему же некрасивый? Ну да, реставрировать не просили, но нельзя же отдавать клиенту такое. В смысле, раствор для чистки серебра кончился? А куда ж ты его дело? Пьешь его, что ли, за счет мастерской? Будешь теперь учитывать расход по журналу? Да, каждый раз. Да, в миллилитрах. Потому что нечего транжирить. Или что же, не твое, так и не жалко? И вот здесь в расчетнике подпиши. Какие еще 5%? Он же так и не пришел. В общем, до самого вечера все работники старались пореже попадаться Чабите на глаза. И только мастер Финиас был, как всегда, совершенно спокоен. Потому что это как раз он и занимался причиной всех наших бед. Волчья корона, начищенная до сияющего блеска, покоилась в тяжелом сейфе, ящике с бронированным стеклом, на бархатной подушечке с кистями. Хаос из синеватых камней, тонкая ковка, серебряные капли. Корона была хороша, и совсем скоро она ляжет на голову прекрасной принцессы полуночи. Пока же рядом с сейфом стоял суровый, недружелюбный детина, вооруженный автоматом и еще неведомо чем. Ласки приехали перед самым закрытием, и я не смогла удержаться от соблазна на них поглазеть. Притаилась за шторой, смешавшись с группкой таких же любопытных. Их было трое. Старшая ласка совсем не изменилась с нашей прошлой встречи. Тот же острый нос, цепкий взгляд, совершенная до последнего локона укладка, морщинки лапки в уголках глаз. Ее сопровождали две девушки помладше, суровая на вид заклинательница и девица с глупыми косичками. Чабита называла старшую Матильдой. Я сильно сомневалась, что это ее настоящее имя. Ради высокопоставленных посетителей гостевую дверь заперли, включили софиты над столом, и Чабита вынесла корону. Она блистала, и даже Финиас, под мышкой у которого я оказалась при этом подглядывании, зачарованно вздохнул. Мы за шторой ждали каких-то спецэффектов, но их не было. Ласка надела белые перчатки, аккуратно переложила корону в простую коробку для украшений, а коробку в небольшой саквояж. Подписали документы, обменялись бланками с водяными знаками. Девица с косичками аккуратно сложила их вчетверо и убрала во внутренний карман. Они коротко попрощались и ушли. «Бездельники!» — ругалась потом Чабита на нашу зашторную встречу шпионов. «Позорите мастерскую!» Словом, все было как обычно. Во вторник я согласилась таки погулять с Арденом. И после занятий мы довольно мило посидели в кофейне у канала. Он делал мне лиричные комплименты, я краснела и пыталась отшучиваться. Потом болтали о заклинаниях, о том, почему в изначальном языке два будущих времени, о мастерских, женской дружбе и кинематографе. Арден рассказывал смешные байки про свою учебу. А я, стараясь не сболтнуть лишнего, про кедровый лес у подножья Амрау и то, как детьми мы собирали землянику и продавали проезжим, варенец в стеклянных стаканах и пирожки с салом, луком и картофелем по местному рецепту. «О, я их помню! Пока едешь в машине, они ужасно вкусные, а если есть просто так, ни о чем!» Я засмеялась, а потом спохватилась. «Ты бывал в Амрау?» 4 или 5 раз. Он кивнул. «Одна, чтоб ей икалась. В общем, одна женщина предсказала мне, что я встречу там свою пару». И даже в этот момент во мне ничего не ёкнуло. Может быть, Трис была права, и легкая влюбленность просто несовместима с мыслительной деятельностью. А может, я все-таки отморозила себе мозг, пока Ласка скакала по сугробам и грызла мышей. Так или иначе, но я ничего не сказала, ни о чем не подумала и даже не спросила, встретил или нет. Вместо этого я опять глупо засмеялась, и мы заговорили про колдунов, предсказания и то, существует ли будущее. Словом, осторожность — не моя сильная сторона.